Под занавес Фарли прочел мне лекцию о том, что не следует вмешиваться в полицейское расследование. Я повесила трубку со смешанным чувством досады и тревоги. В таком взвинченном состоянии мне совершенно не хотелось торчать дома, дожидаясь очередного анонимного звонка. Поэтому я решила все-таки отправиться в клуб на выступление Труди. Там, правда, собирался появиться Кайл, но я решила, что просто не буду обращать на него внимания и начну флиртовать с первым попавшимся симпатичным мужчиной. Оделась я соответственно. Выбрала самую короткую из всех моих юбок и безрукавку, которая обтягивала грудь так, что я едва могла вздохнуть. Из дома я вышла около 9. В клубе было уже полно друзей Труди. Это были ее замужние подруги с мужьями и всего несколько одиноких друзей Митча. Почти всех их я уже встречала. Кайла среди них не было. В антракте ко мне привязался один нескладный тип с огромной головой и прической, напоминающий соломенную крышу. За 6 недель знакомства с Кайлом я пустила по боку все остальные варианты, так что отчасти сама виновата в том, что теперь мне приходилось полночи общаться с парнем, который смахивал на собаку из мультфильма. Кайл появился около 10. Я с ним небрежно поздоровалась и дальше постаралась держаться холодно. Но в самом конце, когда я вышла в коридор, он подошел ко мне и включил свое обаяние на полную мощность. В этот момент мне было немножко жалко себя, поэтому я позволила ему купить мне выпивку и немного потаращить глаза на мой прикид. Чем дольше я сидела в баре, тем выразительнее Кайл рассказывал мне, как классно я выгляжу, и тем больше слабела моя оборона. Стыдно признаться, но к полуночи мы с ним уже вовсю танцевали горизонтальное танго в его квартире на 80-й улице. Не могу привести в оправдание своей глупости ни одного уважительного факта. Возможно, мое влечение к Кайлу, которого я и не отрицаю, в сочетании со страхами и волнениями последних дней образовали гремучую смесь, которая превратила меня в сексуально озабоченную идиотку. В слабой попытке восстановить атмосферу таинственности на следующее утро я вскочила с кровати и удрала домой в 6 часов. Сейчас Кайл, наверное, только просыпается и пытается вспомнить, кто оставил этой ночью вмятину на соседней подушке. Однако на некоторое время я могла обо всем этом забыть. Я уезжала из Нью-Йорка, и путь мой лежал аж через 2 штата. На дороге было довольно много машин, но это пришлось как раз кстати, потому что помогало мне на время забыть о моих безрассудствах с Кайлом и об анонимных звонках, которые я обнаружила на автоответчике, вернувшись домой. Последний звонок был около полуночи. Мне уже доводилось бывать в округе Бакс. Несколько раз я ездила в гости к Лэндону. Округ находился к северу от Филадельфии, и хотя его территорию кое-где вторгаются городские пригороды, он все еще сохранил обаяние сельской глубинки со старинными каменными домами, построенными в начале XVIII века. 78-я автострада, по которой я ехала, идет сначала мимо Нью-Йоркского аэропорта, потом проходит через довольно мерзкую промышленную часть Нью-Джерси. Но затем все это вдруг куда-то исчезает. Перед вами вырастают старинный красный амбар, силосная башня, и вы внезапно попадаете в безмятежный идиллический мир. До этого местечка я доехала в начале 11-го. У меня сразу начала проходить головная боль, и тупая пульсация сменилась тихим звоном. На сегодняшний день у меня было запланировано 2 интервью. Одно, естественно, с Дармой. И еще я ухитрилась договориться о встрече с доктором Кейт Треслер, врачом из больницы скорой помощи Дойлстауна, где, если верить некрологу, скончался Такер Боб. Прежде чем удалось связаться с Кейт Треслер, я поговорила по телефону с десятком разных людей. Поэтому, когда я, наконец, вышла на доктора Треслер, то стала действовать очень осторожно. Я поговорила с ней, пытаясь, чтобы она меня не отфутболила. Я понимала, что самое глупое, что можно сделать, разговаривая с доктором медицины, это заикнуться о газетах и пиаре. Если речь идет о деле, допускающем маломальски неоднозначное толкование, всякое упоминание о прессе закроет перед вами двери. Вот почему в разговоре с доктором Треслер я заверила ее, что информация нужна мне не для статьи и что я не собираюсь приводить ее слова в прессе. Просто нужно разобраться в истории этого вопроса. Кейт Треслер подняла забрало и согласилась со мной встретиться. Мы назначили встречу на 16:30, то есть примерно через час после того, как я должна была закончить интервью с Дармой. В Нью-Джерси я свернула с автострады и углубилась на территорию Пенсильвании. По мере продвижения я сворачивала на все более мелкие дороги, и в конце концов попала в весьма своеобразный городок Карверсвилл. Загородное убежище Лэндона представляло собой дом в викторианском стиле, расположенный в нескольких кварталах от главной улицы. Дом по периметру был опоясан верандой и имел крытый плавательный бассейн. Для меня погостить в доме Лэндона было все равно, что побывать в раю. Лэндон тоже собирался приехать сегодня утром, но перед отъездом я нашла под дверью своей квартиры записку от него. Он писал, что возникли проблемы с клиентом, и он сможет выбраться не раньше 9:00. Когда я приехала к дому, было около 11:00. В палисаднике перед домом полыхало огненно-красными цветами азалия. Из цветочных ящиков, подвешенных под окнами, свисали какие-то вьющиеся растения с красными, розовыми и лиловыми цветами. Такие же цветы росли на границах с соседними участками. Я открыла дверь ключом, который мне дал Лэндон, и вошла в дом. Мне казалось, что без Лэндона в этом доме я буду чувствовать себя странно. Так оно и получилось. Ни тебе уютного потрескивания дров в камине, ни Моцарта, ни зажженных свечей на всех горизонтальных поверхностях, ни аппетитного ароматного рагу. Я бросила вещи в одну из гостевых спален на втором этаже и устроила себе ленч, открыв банку консервированного супа. Если не считать звука капель, падающих из подтекающего крана на кухне, в доме стояла полная тишина. Убрав за собой, я переоделась в желтое хлопчатобумажное платье, желтый кардиган и желтые босоножки. Ехать к Дарме было еще рановато, но я решила выехать с запасом, на случай, если вдруг заблужусь на извилистых проселочных дорогах округа Бакс.